Все было очень плохо. Она лежала в шарите, и ее нельзя было трогать несколько дней. Я про себя думала только об одном, только ее состояние бы улучшилось до того, что большевики ворвутся в центр города, иначе все, смерть и для нее, и для меня. Теперь Джилл совершенно здорова. Она больше не жалуется на головные боли. Так что я спокойна, когда меня не станет, она будет жить здесь со своей семьей, я надеюсь. Я потеряла Штефана, я потеряла второго ребенка, которого хотела, которого уж любила. Потерять Джилл я уже не могла. Я не могла позволить, чтобы война отняла у меня последнее. Она помолчала, он, наклонившись, поцеловал ее волосы, щеку. Когда русские пришли в Берлин, она наклонилась, чтобы затушить сигарету в пепельнице, мы с Джилл остались одни. Скорцени, Науэйокс, все они уехали из Берлина. Они прятали какие-то документы. Золото. Организовали никому не нужный Вервольф, идея Кальтербруннера, а на самом деле уже обеспечивали себе послевоенное будущее. Я не сказала Отто, что полюбила другого. Она взглянула Йохану в лицо. Мы с ним виделись после моего возвращения из Венгрии, но я так плохо чувствовала себя, что не могла с ним говорить. Просто отказалась от близости. Отказала ему навсегда. Ни о какой близости уже речи быть не могло, все обкатилось в пропасть. Я подумала, что он будет защищать Берлин, но они ничего защищать не собирались. Она грустно улыбнулась. Защищала дивизия «Викинг», защищали другие, но они уж были далеко, где-то в Альпах. Шелленберг был во Фленсбурге. Он вел переговоры с представителями Красного Креста и по моей просьбе дал знать леди Клемми, что я осталась в Шарите с тяжелораненной дочерью и психически неполноценными людьми, которые подлежат международной защите. Их было немало, целый этаж. Мне помогал Мюллер, его подруга Эльза Аккерман, Раух. Она помедлила. Он решил догнать Отто позже, чтобы все-таки помочь нам с Джилл как-то вырваться из Берлина, если Красный Крест опоздает. Потом Генрих тоже исчез. Мы думали, что его убили. Лизу тяжело ранили, когда она пыталась проникнуть в свой дом, а там уж были большевики. И остался только Раух. Когда Йозеф и Магда покончили жизнь самоубийством, то их, наверное, и убили по их приказу. Мы с Фрицем вернулись в Шариты. Там нас ждала Джилл. По счастью, она уж могла передвигаться сама. И Лиза, но она была без сознания. У нас было все, чтобы подороже продать свою жизнь. Автоматы, гранаты. Рассчитывать нам было не на что. Мы готовились умереть. И ждали, когда они придут в Шарите. Фриц мне сказал, что они на соседней улице. Как только перемирие кончилось, они пришли. Два танка и пехотинцы. Они уж были на первом этаже. Мы уже приготовили автоматы, но они остановились. И сами объявили, что не пойдут дальше. Леди Клемми очень пунктуальная женщина. Она меня спасла, сама того не знаю. Хотя ее эмиссары опаздывали, и большевики всячески задерживали их, она сообщила самому Жукову о своих намерениях. «О, Клемми, крепкий орешек, она вроде меня», — Морен улыбнулся. «Русские остановились на первом этаже, на второй они не поднялись». Раух вывел нас с Джилл тайком ночью через черный ход. Мы еще долго скрывались в Берлине, потом все-таки вышли из города и добрались до швейцарской границы. Лиза осталась в Шарите. Эмиссары Красного Креста, прибывшие утром, взяли ее вместе с больными и ранеными. Она выжила, сейчас живет в Вюртемберге. Из Женевы мы приехали в Париж. Вальтер заранее подготовил нам с Джилл все документы. Там было отмечено, что мы обе находились в концлагере, нас освободили американцы. Я довольно в большой степени соответствовала истине. Именно это я имела в виду, когда выразила сомнение, что рейхсфюрер лично одобрит нашу женитьбу. «Ты числилась заключенной концлагеря?» Он приподнял бровь, взглянув на нее, и носила погоны оберштурмбанфюрера СС. «На прокат, как я сама считала. Ты спрашивал, что он ответил Вальтеру Шелленбергу, когда тот подал рапорт?» Он ему ответил: «Я вам разрешил жениться на польке, теперь вы хотите жениться на заключенной концлагере? Не слишком ли, бригадофюрер?» Тебе он мог сказать примерно то же. «Но он же подписал рапорт Шелленберга». «Да, он подписал». рапорт о разводе. Вальтер настоял на этом. Рапорт о том, чтобы мы разрешили на мне жениться, он так и не подал. Ведь в этом случае надо писать такую же бумагу и мне. Но я отговорила Вальтера от этого. А Мюллер сказал просто. Прикажут освободить, освободим в два счета, но надо ли? И он оказался прав. Если бы Рейх существовал, мне пришлось еще кое-что сделать для Мюллера, чтобы он снизошел до этого освобождения. Она улыбнулась. Съездить, проверить какие-нибудь лагеря. Все то, что я так не люблю. Побеседовать там с врачами, которых я тоже не люблю. Провести проверку. Уж он бы с меня содрал все, что захотел. Но в конце концов, конечно, поставил бы подпись. Даже не сомневаюсь. Рейхсфюрер подписал бы твой рапорт и о разводе, и о женитьбе. Я очень надеюсь, мой тоже. Если бы ты проявил терпение. Я проявлял терпение на 15 лет. Несколько месяцев я уж точно подождал бы, и никаким лагерем меня не испугаешь. Так за что они сделали себе документы? Он откинулся на подушку, потянув ее за собой. То, что они тебе их сделали, это очень даже хорошо, но и себе наверняка. Все стали латиноамериканцами. Очень оригинально. Пока мы проливали кровь, сдерживая большевиков, они готовили себе безбедное послевоенное будущее. Что касается меня, она приподнялась на локте, накручивая локоны своих волосов на запястье, как делала на Валатоне. Если б не Джилл, то я и не просил бы никаких документов. Я их и так не просила. Мы готовились умереть в Берлине, но Вальтер предложил мне помощь, я приняла ее. Ради Джилл, ради того, чтобы потом помочь тем, кто помог мне. Я так понял, Раух — это тот адъютант Скорцени был там с тобой в Берлине. И он внимательно посмотрел на нее, спросил намеренно равнодушно. Но она еще Сарден хорошо знала это равнодушие. Это всего лишь маска ревности. Да, она кивнула и, размотав волосы, легла рядом. Но между нами ничего больше не было. О чем я могла думать, когда моя дочь умирает у меня на руках? А большевики всего сначала за 3 квартала, потом за 2, потом они на соседней улице, а потом на пороге твоего дома и творят погромы. Кроме Рауха мне не на кого было опереться. Но он и сам хорошо понимал, что происходит. Он ни о чем не напомнил мне ни разу. Только благодаря ему нам удалось вырваться. — А сам он, я так понимаю, он жив? Он повернулся к ней. — Да он живет в Австрии, тоже под другим именем. Очень конспиративно. — Они что-то делают. Ее красивые темные брови вздрогнули, она вздохнула. Обнаженная грудь приподнялась, он положил руку сверху. — Я не знаю толком, что, и не хочу знать. Все связано с какими-то секретами Рейха. Я даже не спрашиваю. Ради собственной безопасности, и ради безопасности Джилл. К моей медицине это не имеет отношения. Джилл сказала, ты одинока. Плачешь по ночам? Да, плачу иногда. Брайан вдруг резко села на постели. Джилл не знает, зачем ей знать. С ней они больше никогда не виделись. Фрид занимается деятельностью, за которую его могут в нынешних условиях привлечь к суду. Это связано с их организацией Одесса, с вашей организацией, как я понимаю. Но, Джилл, зачем все это? Ей только не хватает встретиться с такими следователями, которые допрашивают тебя и твоих товарищей по дивизии. Я говорю не о Джилл. Он не отступал. Я говорю о тебе. Она сказала, ты носишь мое кольцо всегда. Ты носишь мое кольцо и спишь с ним. Он усмехнулся. Пока я нахожусь в тюрьме. Я уже говорил твоей дочери. Ты оригинальная женщина, Мари. Это любопытное открытие. Ради этого стоило сюда приехать. Она встала, отбросив длинные волосы, сдернула со спинки кресла пеньюар из черного густого гипюра, надела его, подошла к окну. Море окутали темно-лиловые сумерки. Ветер стих, вода едва заметно колыхалась у берега. «Я решила», — сказала она, помолчав, крепко сжала пальцами край подоконника, «что мы больше никогда с тобой не увидимся». «Я так решила для себя», — ради твоей жены и детей, чтобы все смогли жить спокойной жизнью, которую вполне заслужили после долгих разлук, мучений, судов, приговоров. Раух один, он свободен, был и есть, наша связь с ним никого не ущемляла. Вот как? Не ущемляет, значит? Он тоже поднялся, подошел, встал за ее спиной. Ты все решила за себя и заодно и за меня? 10 лет я провел в лагере и в тюрьме, отвечая там за тех, кто, как ты говоришь, состряпал себе документы и устроился конспиративно под другими именами, но как бы их и не было вовсе, они никогда не имели отношения к СС. Ни в чем не виноваты, чистенький. А я и мои товарищи по дивизии за них за всех отвечали на суде. Сначала мы проливали за них кровь, потом мы сидели за них в тюрьме. Щелкнул зажигалку, он закурил сигарету. Мы отдали войне и тюрьме молодость, здоровье, полжизни. Но они не просто устроились конспиративно, они устроились с комфортом, как оказывается, он усмехнулся. Они любили женщин, которых любили мы. Наши лучшие, наши самые любимые женщины достались им. И что очень странно, эти женщины спокойно позволяли им себя любить. Или, может быть, не странно? Он прикоснулся рукой к ее плечу. Она вздрогнула. Эти женщины даже не считали нужным морально поддержать нас в тюрьме. Они просто исчезли с теми, кто устроился конспиративно, и продолжали жить дальше, как будто ничего и не было. Забавно. Мне писали в тюрьму мои бывшие солдаты. Младшие офицеры, они пытались меня поддержать. Мои товарищи прислали помощь, подарки. Женщина, которую я любил с юности, которой бредил, не прислала ничего. Даже маленького письма с единственными словами, которых я ждал. Жива, люблю, жду. Она позволила себе любить тем, кто устроился конспиративно, и не произнесла ни слова. Но Зигурд же не позволяла себе ничего такого. Она резко повернулась, сбросив его руку, пожалуй, впервые проявив гнев, так что ее глаза даже потемнели. «Она была тебе верна, она тебя дождалась, причем здесь я?» «Тссс!» «Пантера с зелеными глазами!» Он обнял ее за талию, привлек к себе, поцеловал в губы. «Настоящая Эсмеральда с непокорным характером!» «Какой у тебя темперамент! Совсем не нордический!» «Все молчит, молчит, холодная такая, не стучишься, а потом раз, и вот как это зажигалка, огонь!» «Я предупреждала, у меня плохой характер!» Для жизни она уж заметно смягчилась и вздохнула. «И затухаешь быстро. Меня это устраивает. Пантера — это моей части. Не воевал на Пантере. Я все знаю об этих зверушках. Причем здесь ты?» Он повернул ее к себе спиной, обнимая за талию, целовал ее висок. «А ты еще что-то говорила Шлетту на Балатоне о том, что верность мужчин — это химера?» Даже Зигурд знает, при чем здесь ты. Даже она поняла без слов, хотя видела тебя пару раз, когда-то еще до войны. Она поняла, откуда ветер дует, куда меня так тянет. Я ей сказал, что ты погибла. Я сам так думал, и она успокоилась. А ты была жива, носила мое кольцо, спала все с тем же адъютантом, что в Орденах. Его руки скользнули с талии наверх, сминая гипюр. Все длилось ни много ни мало, почти 10 лет. Все время, что я находился в тюрьме, где, кстати, твой адъютант, в отличие даже от своего шефа, Отто Скорцени, вообще ни одного дня не был, сразу устроился конспиративно. Ему приказали. Это не важно. Он 10 лет был твоим любовником. Этого ему, я надеюсь, никто не приказывал. Или это одно из последних распоряжений рейхсфюрера перед тем, как он покончил с собой? А? Он наклонился вперед, заглядывая в лицо. «Сомневаюсь. Ты отлично знала, что я нахожусь в тюрьме, и не дала о себе знать. Ради детей весьма благородное оправдание, и никакой верности. Все, что было в пропасть, туда же, куда и Рейх, она все решила за меня. Она решила, что так проще. А что же Отто? Он, оказывается, так и не узнал, что мы решили с тобой быть вместе, так и скрылся конспиративно, ничего не узнав». Я так понимаю, ничего не знает до сих пор и наверняка приезжает к тебе частенько, считая тебя своей женой, оставаясь в полном неведении относительно твоей краткосрочной прогулки на Балатоне. Все это очень интересно, Мари. Джилл права, ты настоящая разведчица. Что касается Отто, она резко отстранилась от него, глядя вниз на море, то за все эти годы он приезжал раза три или четыре. Я вообще не могу к нему поехать. И он действительно не знает ничего до сих пор. А для чего? По-моему, и так все ясно. Ты хочешь взять назад свое кольцо? Она повернулась к нему и протянула руку. Снимай сам, как он надевал. Я не могу. Голос ее дрогнул, она отвернулась. Он поднес ее руку к губам, поцеловал пальцы. Нет, Мария, я этого не хочу. Я не для этого сюда приехал. Джилл сказала, ты одна, но как только я вошел сегодня и увидел тебя. Он снова привлек ее к себе. Я понял. Нет, она не одна, ей просто не позволят быть одной. Кто-нибудь обязательно вертится вокруг, как в Берлине, как в Арденнах, как везде и всегда. И мне легче знать, что ты жива, хотя и изменяешь мне, чем думать о том, что тебя убили и тебя уже давно нет на свете. «В чем ты упрекаешь меня?» Она опустила голову ему на плечо. «В том, что я сохранила твою семью, которая поддерживала тебя в самое трудное время. В том, что женщина, которая перенесла все лишения войны и послевоенного времени, пережила, что ее мужа приговорили к смерти, дождалась его наконец. Что дети увидели отца. Я спросила себя, что бы я чувствовала на ее месте, если б мой муж, которого я любила, которому вырастила детей, которого поддерживала, как только могла в несчастье, вернулся не ко мне, а к другой женщине, пусть знаменитой, красивой, богатой. Я бы чувствовала себя ужасно. Я бы считала это несправедливым. Несмотря на то, что я и знаменита, и красива, и богата, была и есть, мне приходится бывать на этом месте не один раз». Это сильный удар, смертельный. Я знаю силу любви и красоты, и свою силу я тоже знаю. Я могла бы сделать так, чтобы всего этого не было, но это было бы не по-человечески. Другое дело, она отстранилась и, снова отойдя к окну, оперлась руками на подоконник. Легкий бриз шевелил длинные темные локоны, что, встретившись, пожив еще какое-то время, вы поняли, насколько изменились, что вас больше разделяет, чем объединяет? Это ж не по моей вине. Я получила все, чтобы жить спокойно. Я жила. Я не могу сказать, что эта жизнь была счастливой. Я могла бы и не говорить, что я встречалась с Раухом. Могла бы сказать, что ждала тебя, но ты бы мне не поверил. Не поверил бы в душе. Я не ждала. Я решила не ждать и не напоминать о себе. Ради твоего же покоя и благополучия. Страданий и так было достаточно. Я никогда не отрекаюсь от того, что делала. Да, мы встречались с Фрицем в Вене. Он был моим любовником. Я говорю об этом, чтобы не было упреков. Да, я не сказала Скорцени до сих пор о нашей любви. Зачем? Ему все это уже не интересно. И мне тоже, что важнее. Вальтер умер. О чем ты меня еще спросишь? Что ты мне еще скажешь? Она повернулась, в ее глазах блестели слезы. Поцелуи, объятия, но этого разговора было не избежать. Это тот разговор, который подо всем подведет черту. А лгать я не буду, я никогда не лгала. Всех этих разговоров мне хватало с Отто. Тебе я скажу так же, как и ему. Да, я такая, и другой не буду. Не нравится, ищите кого-нибудь получше. Возвращайтесь в семью, не трогайте меня. «Я знала, что ты ходатайствовала о нашей судьбе перед Черчиллем». Он подошел и с нежностью обнял его за плечи. Его советы и помощь сыграли решающую роль. «Опять сказала Джилл». Она не повернулась. У горизонта море отливало алым, она неотрывно смотрела на эту полосу. «Она сказала, что ты не скажешь». «Да, это так, ходатайствовала, но говорить не собиралась». «Моя дочь сказала тебе правду», — добавила она мгновение, спустя, все так же глядя вдаль. «Не о Черчилле, а обо мне. Я действительно была одна, как была одна в Берлине, пока мы не встретились в Арденнах. Никто не заменил мне твоего тепла, твоих прикосновений, твоей ласки. Мое сердце было пусто. Я приняла решение не напоминать о себе, но мне было это очень нелегко. Я заставила себя. Я осталась одна, хотя они все были, это верно, но пустоту ничем не заполнишь. Пустота, что может быть ужасней. Джилл говорила, что она ощущает пустоту после смерти Ральфа. Я чувствовал ее так же остро, отказавшись от собственного счастья, и плакала, и мучилась. Все это было. Никто меня не успокоил, пока ты не переступил этот порог. Скажешь, чтобы я больше не видела с Фрицем? Чуть повернув голову, она посмотрела на него. Не скажу. Он еще теснее прижал ее к себе. И упрекать тебя не стану больше. Сама прими решение, ладно? Я говорил тебе на Балатоне, сейчас скажу, я тебя ни с кем делить не буду. Ни с самим Скорцен, ни с его адъютантом. Это исключено, Эсмеральда. Все остальные вздыхатели отменяются. Делить и не придется, я согласна. Закинув голову, она с нежностью провела рукой по его волосам. Только мне тебя с твоей женой? Это недолго. Он вдруг помрачнел, разжав руки, встал рядом, глядя перед собой. Зигур тяжело больна, у нее рак, так что скоро все решится само собой. Это неизлечимо. Рак? Морен внимательно посмотрела на него. Какая стадия? Пока вторая, но болезнь развивается быстро. Она очень плохо чувствует себя, иногда по целому дню не может подняться с постели. Мне жаль ее. Она всегда была прекрасной хозяйкой и заботливой матерью для моих детей. Она ничего хорошего не увидела от замужества. Муж любил другую, хотя был верен довольно долго, по причине того, что другая, он взглянул на Морен, упрямо мучилась с другими, не желая увидеть очевидного. Но она все терпела, исполняя свой долг. Никогда ни в чем не упрекнула, ничем не выразила недовольства. Когда я освободился, она уже была больна, но точный диагноз поставили в прошлом году. Она умрет. Он отвернулся, вздохнув. Морен молча стоял рядом. Все идет к этому. Младшей дочке еще нет 16 лет. Ей будет плохо без матери. Мать была для них всем. Меня они знали мало, потому и особо теплых чувств не испытывают. Все идет к тому, что мы останемся вдвоем, а тебе останутся еще мои дети, хотя бы младшая дочь. Я не возражаю. Морен прислонилась щекой к его плечу. «Я с радостью приму и всех троих, я давно уж это сказала. Но болезнь можно затормозить, ее надо затормозить. Надо пытаться добиться ремиссии. На второй стадии еще возможно. Если удастся, то этот процесс стагнации может длиться до нескольких лет. Я помогу». «Ты будешь ее лечить?» Он снова обнял ее, прижимая к себе. Врач сказал безнадежно. «Я не знаю таких диагнозов». «Безнадежно». Морен с насмешкой качнула головой. «Если б я ставил такие диагнозы, половина личного состава дивизии СС лежала бы на кладбище без всякой особой помощи большевиков. Конечно, я не онколог. Я психиатр, военный хирург, нейрохирург. Онкология — это особая сфера, чрезвычайно сложная. Но я знаю, кто может добиться успеха, и я договорюсь о ее лечении. Это очень дорого стоит». «Ты хочешь, чтобы она получала деньги от любовницы мужа?» В его голосе послышалась ирония. «Ни в коем случае. Мы все оплатим из благотворительного фонда. За свою деятельность по спасению папуасов, над которой все время смеется Джилл», — Морен улыбнулся, «я получила несколько крупных международных премий по $500,000 и даже по миллиону, так что папуасы весьма доходны, как над ними не смейся». Все эти деньги пошли на благотворительность. У меня госпиталь для ветеранов Первой и Второй мировых войн. Несколько благотворительных организаций, даже свой банк. Членам Ваффен СС там также оказывается помощь наравне с бывшими партизанами, подпольщиками, а также солдатами союзников, им самим и членам их семей. Даже Нанетта, дочь Гиммлера, до сих пор приезжает ко мне и лечится в этом госпитале. Ей пришлось выйти замуж за еврея, чтобы от нее все отстали, так что все это вполне реально. Что говорит по этому поводу Деголь, по поводу ветеранов Ваффен СС, а заодно и Нанетты? Он мне давно ничего уже не говорит, как и рейхсфюрер когда-то. Он заинтересован, чтобы Франция получала как можно больше международных премий, стала гуманной державой, имела вес в мире и совсем не хочет, чтобы это уплыло все к Австрии, которая в любое время примет меня с распростертыми объятиями. Я прошу тебя, — добавила она через мгновение, — ничего не говори, Зигурд, о том, что я жива, и мы снова встретились. Это надо как-то скрыть. Постараюсь, чтобы она не догадалась. Для такой болезни нужен покой. Любой стресс снижает иммунитет, и болезнь прогрессирует. Она вообще может не пережить такое известие и уйти еще в этом году. Меня и так все устраивает. — Хорошо, я ей не скажу. Он наклонился, поцеловал ее в губы.